После твоего отъезда он перестал писать мой портрет. Долго молчал, потом вдруг вспыхнул. Последовала сцена, отвратительная по своей бессмысленности и повторяющаяся, как во сне. Жить с ним трудно. Я втихомолку снова решила расстаться. И на этот раз, надеюсь, бесповоротно. Надежда эта связана с другой, о которой еще рано говорить. Ты догадываешься? Возвращение. В прошлый раз я забыла вложить в письмо стихи Ларисы Нестроевой, которую прислала Маша Снегова мне из Праги. Вот если бы эти звуковые, смысловые волны перевести в световые, цветовые, что за праздник получился бы на холсте? Да куда мне? Не по Сеньке шапка. Говорят, Нестроева скоро приезжает в Париж. Пойду на ее вечер и постараюсь, мечтаю познакомиться с ней. Как твои материальные дела? Как здоровье? Как живется в Москве? Здесь цены на все поднимаются. Куда думаешь поехать на святки? Уж не в Петроград ли? Если да, не забудь навестить наши места. Михайловский сад, набережную у сфинксов. Почему ты не рассказал мне о своем горском мальчике? Ты ведь знаешь, как мне дорого все, что связано с тобой. А впрочем, у нас не было времени. История... удивительное. Тебе должно быть покажется странным, что я ревную тебя к нему. К Наде Медведевой нет, а к нему да. Мы с тобой в чем-то стали теперь неравны. Пришли мне его фотографию. Последние дни в Миниле было у меня огорчение. Ежика твоего крестника не уберегла. Георгий сердился, когда он гулко бегал по ночам, постукивая лапками, а мне сладко думалось о тебе. Ушел, точно знал, что мы уезжаем, и все равно скоро придется расстаться. Кажется, мы с тобой еще никогда не переписывались до востребования. Так вот, пиши ко мне пост Рестан Буре 102 Бовер Пастер. Глава 7. 17 августа 26 года. Милый друг, мы в Бонифаччо, на Корсике, вне времени и пространства. Дожили до того, что остается, кажется, сделаться чемпионами мира по плаванию, морем до Марселя, а оттуда по шпалам. Или, что вероятнее, придется оставить Георгия заложником в лавочке долги, а саму ехать в Париж и раздобыть деньгу. Не хочется смертельно. Я работаю, захлебываясь, уговаривая себя не спешить, передохнуть. Точно сам святой Пафнутий, покровитель художников, ткнул меня в то, что я давно должна была увидеть, понять, написать. Что-то вдруг открылось, распахнулось во мне. Объяснить это сейчас невозможно. Может быть, потом, когда остановлюсь, оглянусь. Бонифаччо — городок удивительный. Живут здесь люди, для которых именно это важнее всего. То есть, что они — люди, а что они — рыбаки, виноделы, кожевники, тоже, разумеется, важно, но не так, поменьше. Между собой все они родственники. Работать им некогда, то крестины, то похороны, то свадьба. Праздников немного меньше, чем дней в году. Называют они себя рантье без ренты, с юмором, который понимают и ценят. Женщины носят красивые красные кувшины на головах, не придерживая, по-итальянски. Носят грациозно, откинутость стана придает им гордую осанку. Многие в трауре. По близким родственникам здесь ходят в трауре 5-6 лет. Впрочем, и национальный костюм у них черного цвета. Много хорошеньких, но нравы очень строгие, по-своему домостроевские. Если девушка просватана, а жених скрылся, кончено, никогда и никто ее не возьмет. Но стоит ему показаться на горизонте, женят насильно или убьют. Здесь принята до сих пор вендетта, о ее героях рассказывают фантастические истории. Жандармы смотрят на бандитов сквозь пальцы, и континент, то есть Франция, тоже фабрикует для них специальные ножи. С одной стороны вдоль лезвия «Вендетта Корса», а с другой «Да будет рана моя смертельна». Прибавь к этим впечатлениям море, в которое бонифачийцы вписаны, как будто они и не могут существовать вне его синевы, соли, свежести –